Дом Кайла Кинжала выделялся на фоне других строений богатого квартала. Управляя Алгаром, девушка невольно заозиралась вокруг, старательно запоминая дорогу и в то же время невольно рассматривая дома. «Кайл, тут только богатые живут?» — поинтересовалась она. «Достойные», — мрачно ответил наемник. На этот раз приземлялись во дворе усадьбы Кайла, и едва Алгар коснулся песка, наемник выпрыгнул. «Мелкая, двигай за мной». Пришлось двигать в дом, пригибаясь, нырять в щелку закрывающейся двери, почти бегом следовать за Кайлом, спускаться на третий подземный уровень и с трудом уворачиваться от летящего клинка. «Сдурел?» — возмутилась Кхел. «Как все запущено!» — с каким-то отрешенным видом произнес Кайл, и в Хел полетели тонкие, едва заметные иглы. Тренировка началась. Единственной радостью за день стало ее возвращение в академию на Алгаре Кайла. Резко взмыв вверх, прямо со двора Ниаси, она набрала скорость и помчалась над городом наемников. На фоне красновато-желтых окрестностей ярким зеленым пятном выделялась академия. Но сейчас Хел меньше всего хотела попасть туда, и наемница решила сделать пару кругов над городом, который ей, землянке, казался более чем странным. Три основные дороги, проложенные буквой «П», были двухполосными, остальные кривоватые улочки поблескивали на фоне пыльного города. На верхней планке «П» располагались дома тех, кого Кайл именовал достойными. Чуть дальше – шикарные особняки, заметными даже с такой высоты, голубыми бассейнами и зелеными садами. А ближе к окраине дома становились все беднее и напоминали маленькие тюрьмы. Взмыв над городом, девушка взяла левее и покружила над пустыней, наслаждаясь скоростью. Затем, тяжело вздохнув, все же направилась в академию. Впереди ее ждали занятия с Айсиеном. Появление и мягкое приземление Алгара возле основного здания, рядом с летательными аппаратами преподов, встретили несколько настороженно все второкурсники, но затем на лицах наемников появились понимающие усмешки. «Что, детка, удовлетворилась?» — поинтересовался тот самый удав. «По полной», — нагло ответила Хел, и, не глядя на тренирующихся, потопала к главному входу. Сайсиен, как и всегда, встретил ее спокойным. «Соберись, зверек». «Учитель!» — она увернулась от атаки, блокировала удар его ноги коленом, отпрыгнула в сторону, едва заметила, как тот заносит левую для удара. «Я поговорить хочу». «Говори». Сайсиен остановился, с улыбкой посмотрел на девушку. «Вы сказали, что знания Дайкинири мне демонстрировать нельзя, так?» «Так, зверек. И что же мне тогда делать?» — хмуро поинтересовалась Хэл. «Выживать». Сайсиен встал в стойку на одной ноге, плавно перетек в положение, когда тело находится в полушпагате. «Обычно у тебя хорошо получается. Справишься и на этот раз». Он снова выпрямился, встал в боевую стойку. «Соберись». Хэл улыбнулась и подумала, что поесть ей сегодня не удалось, так как завтрак она позорно проспала. Тем лучше голодный наемник, злой наемник. Жалившись, Сайсиен отпустил ее на ужин вместе со всеми, разрешив потом топать спать. Хэл от радости готова была расцеловать учителя, но усталость брала свое, и девушка только кивнула в ответ и вызвала через браслет стилета. Командир боевой пятерки встретил на выходе из коридора, с тоскливым выражением посмотрел на тихо постановающую наемницу и, обняв за талию, повел в столовую. «Малышка, ты держишься?» «Мне так плохо!» – прошептала Хэл. «Вижу». Стилет придержал ее, пока открывалась дверь в зал. «Понимаешь, что они делают все, чтобы ты уцелела в спарринге, но нет сил смотреть, как тебя метелит. Кстати, что наша девочка вытворила с Адыром? Он на занятиях был какой-то пришибленный». «Мы не сошлись во мнениях». Хэл улыбнулась, увидев, что остальные уже сидят за столиком. «В общем, теперь вместо Адыра у меня Кайл». «Гнездо ранинов», — выругался стилет. «На мой взгляд, еще хуже». Хэл подошла к столику. «Всем привет». «Привет, привет». Алекс подождала, пока Хэлли сядет на свое обычное место между ней и командиров. «Как самочувствие?» «Ужасное», призналась девушка. «Выглядишь паршиво, как всегда, простодушно и грубовато», заявил бес. «Да, не лучшим образом. Я тебе взял у Станисласа витамины. Дэйв протянул многоразовую капсулу. 3 раза в сутки прикладываешь к вене и вводишь дозу. Поняла? Ага, спасибо. Хэл приложила к изгибу локтя капсулу из доцеда и чуть сдавила край. Резкая боль заставила невольно вскрикнуть, а жжение девушке совсем не понравилось. «Больно, Дэйв!» «Терпи, малышка!» Наемник с сочувствием посмотрел на девушку. «Тебе еще многое придется терпеть!» Кивнув в ответ, Хэл положила капсулу в карман и радостным взглядом встретила стилета с подносами. «О, наконец я поем!» — радостно выдала она. Но радость тут же сменилась отчаянием. «Я должна есть кашу?» «Ага, она на вкус гадость натуральная», — поддержал стилет. «Но есть ты все равно будешь». Когда отвратительной странного вкуса каши оставалось еще пара ложек, в столовую кто-то вошел. Наемники на появление этого кого-то отреагировали внезапной тишиной, а Хэл никак, потому что засыпала и ела практически закрытыми глазами. «Хелли, солнышко, идем со мной», — прошептал этот кто-то голосом Джая. «Только если понесешь», — засыпая, ответила наемница. «Да без проблем», — улыбнулся учитель и затем добавил. «Стилет, когда ешь, тоже подваливай». «Понял», — послышался мгновенный ответ. Затем у Хэл отобрали ложку из правой руки и стакан с соком из левой, а саму перекинули через плечо. Хэл мгновенно проснулась, открыла глаза и уставилась на пол, а затем и на вытянувшиеся лица наемников. «Эй, что за шутки? Жесть! Отпустите меня немедленно!» «Проснулась?» — ехидно поинтересовался Джай и поставил ее на ноги. «А кто-то на ручки хотел. Пошли уже!» Он схватил наемницу за руку и потащил за собой. Когда отошли от столовой, учитель поинтересовался. «Тебе про спарринг сообщили?» «Сегодня», — мрачно ответила девушка. «А про то, что у тебя проблемы?» — продолжал допрос Джай. «Намекнули». Хэл зевнула. «А большие проблемы?» «Внушительные». Джаю надоело, что наемница еле тащится. Преподаватель, снова перекинув ее через плечо, быстро зашагал по лестнице. В свой кабинет на 2-м этаже он не пошел, поднялся на 4-й уровень и направился к дальним тренировочным залам. Подойдя к черной стене, произнес: «Учитель Джай, 3-й состав». Хэл заинтересованно посмотрела на его спину, так как на остальное в своем положении посмотреть не могла. Удивление ее возросло, когда дверь стала синей и медленно отъехала, открывая проход. В следующую секунду наемницу грубо швырнули на достаточно жесткие маты. «Так, мелкая!» — Джай сурово посмотрел на девушку, скрестив руки на груди. «У нас с тобой будет только один урок, и ты должна все понять. Это раз. И второе — никому ни слова, ну, кроме стилета, естественно. Вопросы?» «А недоуменно...» Протянула Хэл, рассматривая мрачное квадратное помещение, в котором, кроме голых стен и жесткого пола, ничего и не было. «А о чем я не должна никому рассказывать?» Джай тоже огляделся, понял ее удивление и рассмеялся. «Об интимной обстановке. Хэл, поднимайся уже. Времени в обрез». Сам тренер скинул обувь и верхнюю куртку, затем стянул через голову майку и остался по пояс обнаженным. В это время его браслет мигнул красным. «Стилет, наемник 2-го круга, допуск 5-го уровня», — произнес Джай, и дверь открылась, пропуская вошедшего. «Раздевайся». «Все так паршиво?» — поинтересовался стилет, обнажаясь по пояс. Хэл перевела взгляд с преподавателя на приятеля и поинтересовалась. «Мне тоже раздеваться до пояса?» Теперь переглянулись Джай со стилетом и разом заржали. «Хелли!» — преподаватель достал странного вида баночку и протянул наемнику. «Ты можешь и догола, мы не против, но только после спарринга, детка, а сейчас на это просто нет времени». Стилет быстро намазался, вернул баночку Джаю, который тоже явно торопился. «Итак, Хэл, смотри на экран». Появилось изображение песчаного поля, окруженного стеной, которая плавно переходила в ряды зрительских мест. Это Шрангарн, его еще называют боевник, смертодром, убивец, но по сути это площадка для единоличных спаррингов. «Впечатляющее зрелище», — рассматривая изображение, произнесла Хэл. «На наш Колизей похоже, только этот овальный, желтый и с решетками». «Его не наемники строили», — ответил Джай. «Но зато именно мы используем по назначению. Так, все, урок архитектуры завершаем и переходим к уроку политики». Изображение мигнуло, появился Ниаси. «Перед тобой Кайл Кинжал, ты его знаешь. Дерьмо еще то, но...» Джай выдержал паузу. «Это дерьмо многим, как кость в горле. Кайл – одиночка, всегда работал один. Ну, я тебе рассказывал. Так вот, Сайсиен готовит тебя, как напарницу Кинжала. Есть в тебе потенциал, и с этим вынуждены согласиться все». Хел невольно взглянула на стилета. Командир ответил ей улыбкой типа «Не парься, ты все равно с нами». «Итак», — продолжал Джай, — «суть в том, что имеются силы, которые, с одной стороны, очень не хотят допустить усиления позиций Кайла, ему в последнее время и так шли самые выгодные заказы, а с другой стороны, многим более чем желательно доставить Кинжалу неприятности и, следовательно, лишить его любимой игрушки. Тебя, короче, если не поняла. Я тут при чем?» — возмутилась девушка. — При том, что Кайл пошел на нарушение наших законов, пропихнув тебя в Академию. А теперь этим самым законом долбанут по тебе, — спокойно ответил Джай. — Продолжаем. Ты не проходила отборочный тур в первый круг. Изображение мигнуло, и Хел невольно вздрогнула, увидев мощного наемника со взглядом быка-убийцы. Мужчина на видео мрачно разминал пальцы. «Это твой первый партнер по спаррингу», — оправдывая ее худшие опасения, сообщил Джай. «Точнее, твоя первая стена. Останешься жива после этой схватки, считай, что прошла первый круг». «А это твой золотой билетик в Академию». Хел повторно вздрогнула, увидев Ская. «Ты рада?» «Очень», — уже вникнув в свои проблемы, ответила она. «Но я так поняла, что будет три боя. Кто третий?» «Третьим должен был быть». «Да, это мертвяк, но он почему-то отказался». Джай внимательно посмотрел на наемницу. Говорят, ему одна мелкая сероглазая приглянулась. Хел не отреагировала на это замечание, и преподаватель продолжил. «И потому третий все же Скай, а вот второй — Торос». Переведя взгляд на стену, Хел невольно сглотнула и поняла, что ей не выжить. Торос казался не выше ее ростом, но, как и в стилете, в нем чувствовалась сила. Тонкий, подвижный, жилистый мужчина с татуировкой быка на голом черепе был из тех, от которых следовало держаться подальше. «А мне можно отказаться?» — обреченно поинтересовалась девушка. «А ты угадай с трех раз». «Джай, это все неправильно!» — возмутилась она. «Почему?» — учитель с насмешкой смотрел на Хелли. «Эти наемники вообще кто?» Стилет молча сел у двери. Джаю пришлось пояснять. «Еще раз для одной бабы, короче. Хел, три мира. Это тебе не демократия. Это, так скажем, определенное общество, основанное на жесткой конкуренции. С одной стороны, здесь каждый борется за выгодный контракт, с другой, мы должны держать марку перед заказчиками. Таких планет, как три мира, немало, Хел». «Да, нелогично все как-то», — девушка начала объяснять и загибать пальцы. «За первый уровень должны сражаться еще не достигшие его. За второй – те, кто находится на подходе к этой планке. А за поступление – желающие учиться в академии. Вот так примерно». Хохот Джая и стилета ее не порадовал, но, отсмеявшись, учитель, чуть склонив голову на бок, и хитро произнес. «Хелли, если ты еще не поняла, у нас все иначе. И ведь объяснял уже тебе». Первый круг фактически не ограничен, но все же только тем, кто является его членами, решать, берут они новичка или нет. Поэтому бой за право вступления в первый круг ведется с участником круга. Также и со вторым. С третьим кругом немного иначе. Там есть те, кто идет через Академию, и есть те, кто пытается пройти помимо ее. Но об этом расскажу после. А вот со вступлением в Академию – это тебе подлянку подсунули. Да, обычно между собой сражаются абитуриенты, но так как тебя пропихнули незаконно, то и в противники навязывают Ская. Кстати, каким будет бой с этим ушлепком, я сказать не могу, но непростым, это точно. Хел совсем сникла. Джай подмигнул стилету. Справимся. Хуже точно не сделаем, спокойно ответил наемник. Стилет подошел, развернул Хелли к экрану и тихо сказал. «Ты только сейчас не возмущайся по поводу жестокости. Твоя задача — распознать все стили, отследить сильнейшие удары, найти слабые места. Первый — Урбан. Следи за его движениями. Хел кивнула, и Джай включил запись. На видео был бой. Сражались этот самый Урбан и высокий темноволосый наемник. Прозвучали громкий звук наподобие горна, затем звенящий сигнал, и схватка началась. Хел, не отрываясь, следила за Урбаном и пропустила атаку темноволосого. Второй наемник начал серии ударов ногами в голову, но атака захлебнулась в крови. Урбан просто уклонился, а затем одним четким ударом сломал противнику кадык. Хел вздрогнула, увидев, как темный валится на колени, хрипя и отплевываясь кровью. Но никто не спешил останавливать уже проигранный бой. «Со вступлением в первый круг всегда так», — словно оправдываясь, произнес Джай. «Кто не прошел, тот не жилец. Тут обычно самый жестокий отбор, у нас новичков не любят. Новичок — это конкурент, поэтому его и давят зародыши». Хелли промолчала, потому что на видео Урбан добивал темненького наемника. Сначала последовал удар ногой в голову, сильный, ломающий кости. Затем удар по спине. Треск позвоночника был слышен отчетливо. Потом наступила медленная, но неотвратимая. Урбан, не скрывая удовольствия, свернул наемнику шею. «Ублюдок!» — прошептала девушка. «Хелли!» — стилет чуть сжал ее плечи. «Ты уловила его коронный удар?» «Да», — девушка кивнула, — «но есть проблема». «Какая?» — заинтересованно спросил Джай. «Тот наемник на видео тоже знал о манере Урбана вести бой, поэтому и старался держать его на расстоянии, атакуя ударами ног». «Неплохо», — похвалил стилет. «Значит, ты поняла, что нужно вести бой на расстоянии». «Сообразила быстро», — Джай улыбнулся. «Стилет, ты начинаешь первым. Хел, та хрень, которую мы намазали, — это Зайлин. Сможешь отслеживать удары, которые нанесла. Все, поехали». Стилет отошел от Хел и встал на расстоянии 3 метра. «Представь, что я Урбан», — начал объяснять командир. «Я буду наносить удары, как он, постараясь блокировать. Хорошо?» «Давай», — стараясь сосредоточиться, ответила девушка. Атаку стилет начал с удара ногой в живот. Хел прогнулась назад, уходя от противника, перекинула часть веса на правую руку, потом нанесла удар левой ногой, от которого стилет легко ушел. Но едва наемница выпрямилась, ее шеи коснулись пальцы командира. «Все, Хел, ты труп», — с неожиданной злостью сообщил он. «Соберись, мелкая, ты нужна мне в команде». «Давай еще раз». Хел подняла руки вверх, с выдохом прогнулась назад, встала на мостик, затем также плавно поднялась. «Ну?» Хелли!» Джай подошел поближе. «Это ты неплохо сделала. А сможешь также прогнуться назад, перенести вес тела на руки и нанести удар ногами, а?» Невольно пожав плечами, девушка задумалась. Теоретически она могла провернуть подобное, но сила удара была бы недостаточной. «Давай попробуем». Хел взглянула на стилета. «Поставь руку, мне нужно оценить степень повреждений». Усмехнувшись, командир кивнул, и тренировка продолжилась. На этот раз атаковала Хелли, стараясь не позволить стилету прикоснуться к себе. Но вот она нанесла удар правой в живот, наемник увернулся, и, как в замедленной съемке, девушка увидела его несущуюся к незащищенной шее руку. Теперь резко прогнуться назад, встать на руки и нанести один удар по руке, а второй в открывшуюся для атаки грудь. К демонам стилет стоял, улыбаясь, а на его руке и груди алели яркие пятна. «Хел, отлично! Молодец! Я ожидал, но все равно пропустил. Мелкая, я в восторге!» Сияющая Хел повернулась к Джаю, ожидая его слов. «Неплохо!» — кивнул учитель. «Но этот удар отрабатывай. Пока выполняешь медленно и неуверенно. Так, теперь снова смотрим видео». Все еще продолжая улыбаться, Хел повернулась к стене. На этот раз видео демонстрировало бой Ская. Высокий наемник напоминал лорда из древних времен Земли, такой же подчеркнуто невозмутимый, с горделивой осанкой и нескрываемым презрением ко всем и вся. «Скай странный», — тихо заговорила наемница. «Я не знаю как, но он блокирует возможности моего организма. Тогда, в общем, там я не смогла перейти в боевой транс». «Мы в курсе». Джай кивком указал на запись. «Наблюдай». На покрытой песком арене стояли Скай и два брата-близнеца с редкими, словно обожженными волосами, обнаженные до пояса, с тесаками в ножнах. Скай был безоружным. «Один из его первых боев», — прокомментировал Джай, — «следи за руками». Раздались громкий звук наподобие гонга, затем звенящий удар, и схватка началась. Братья-близнецы достали тесаки и двинулись к Скаю. Тот стоял совершенно безоружный и в то же время абсолютно спокойный. «Обрати внимание на его уверенность», — комментировал Джай. «Поговаривают, что Скай из какой-то дворянской семьи, и я должен признать, что это может быть правдой. Братьев он выбрал сам, и первую часть схватки откровенно развлекался». Скай действительно начал развлекаться. С удивлением Хэл поняла, что наемник стал танцевать. Шаг назад, прогиб, и он ушел от удара одного близнеца. Прыжок, и Скай наступил на тесак второго брата, с насмешкой посмотрел на противника. Снова прыжок, поклон, чтобы уйти от рубящего удара, прогиб назад и поворот. «Он танцует?» — выдохнула девушка. «Ага», — подтвердил Джай, — «танцует танец смерти. Вот сейчас смотри внимательно, он начнет танцевать в паре». Хэл, открыв от удивления рот, проследила за тем, как гибкий Скай уходит от очередной атаки, становится за спиной одного из братьев, и те начинают драться друг с другом. Причем лицо у того из братьев, за спиной которого находился перехвативший его руку Скай, было очень изумленным, когда он начал атаковать собственного напарника. Наемник управлял своим противником весьма успешно, и через несколько секунд первый из братьев упал, заливая песок кровью из разодранного тесаком живота. Тут же со сломанной шеей рухнул и второй. Трибуны взревели, послышался свист, а довольно ухмыляющийся наемник покинул арену, на которой в предсмертной агонии бились тела двух братьев-близнецов. «Я труп», — прошептала Хэл. «Заткнись», — оборвал ее Джай, — «и давай думать, что можно сделать». Обреченно взглянув на учителя, девушка встала в боевую стойку. «Нет, не так», — остановил учитель. «Расслабься, спина прямая. Все эти стойки хороши для позеров. И как бы нам с тобой потанцевать, что ли?» Стилет, застывший у дверей, потянулся к поясу, достал маленький кристалл хран и бросил Джаю. Тот поймал, не глядя. «Я использую на пробежке. Может, подойдет?» «Проверим». Учитель подошел к стене, вставил кристалл. Звуки, заполнившие помещение, напоминали реквием, но никак не танцевальную музыку. «Пойдет». Приблизившись к Хэл, учитель спросил: «Ну что, детка, потанцуем?» Он подошел к ней, спокойно положил одну руку на талию, правой взял похолодевшую ладошку. Действительно танцевать собрался. «Мастер, а вы это, на первый бал меня готовите?» — спросила оторопевшая наемница. «На первый траходром. Пасть закрыла, почувствуй ритм. Давай, Хэл». Он уверенно повел девушку в танце. «Вот так, шаг назад, держи ритм, ощути мелодию. А приятно тебя прижимать. Хэлли, твою мать, не отвлекайся, иначе этот танец останется единственным воспоминанием о тебе». Девушка беспомощно взглянула на усмехающегося стилета, который наблюдал за бесплатным цирком. Два наемника танцевали на матах, предназначенных для тренировки. Джай со своим хвостиком совершенно белоснежных волос, обнаженный по пояс, и Хэл в тренировочных брюках и майке, босая, как и учитель. «Парад абсурда!» — раздраженно прошептала мелкая, за что тут же получила по мягкому месту. «Ай, хватит руки распускать!» Джай остановился, схватил ее за подбородок, заставил смотреть на себя и прорычал: «Хватит думать о том, как ты выглядишь со стороны. Хватит, поняла? У нас время не в обрез, а ты тупорылая баба, одним словом. Соберись, Хэл. Скай унизит тебя просто ради развлечения. Ты этого хочешь? Пойми, он тебе сексуальный марафон устроит под одобрительные крики с трибун. И никто, никто, Хэл, не сможет спуститься на арену до окончания боя. Как ударит гонг, вы останетесь один на один». Осознала. Она невольно представила себе, как стоит напротив ухмыляющегося Ская, и поняла, что сделает все, чтобы испортить ему танец. «У меня только один вопрос», — произнесла Хелли. «Какой? На арене обязательно убивать?» Джай простонал и отрицательно покачал головой. Затем добавил, «Достаточно просто вырубить, но наемники предпочитают именно убить противника. Помни об этом». «Ясно». Хелл улыбнулась, стараясь скрыть страх. «Станцуем?» «Ха, ты ведешь». Парный танец был для нее новинкой, но девушка постаралась. Закрыла глаза, вслушалась в ритм и повела учителя по кругу. Джай поддавался первое время, затем начал вести сам, уверенно направляя ее. Наемница сейчас ощущала не только мелодию, но и все движения Джая. Это был словно какой-то иной транс. «Так, молодец. Теперь начинаем. Расходимся и продолжаем танцевать. Следи за моими движениями. Поняла?» Хелл кивнула, и они разом отошли. Джай, пританцовывая, отодвинулся от нее на пару шагов, явно прикалываясь, в такт двигал бедрами, но Хелл и сама была захвачена ритмом. Учитель подмигнул и начал атаку, все так же двигаясь под музыку. И Хелли поняла главное. Музыка направляет, задает ритм, значит... «Стоп!» — девушка остановилась. «Мне нужно понять, под какую мелодию он танцует. Тогда я смогу предугадывать его атаки. Мне нужна эта музыка». Джай и Стилет переглянулись, оба разом отрицательно покачали головой. Но ответил Стилет. «И не надейся. Скай быстро сообразит, что к чему. Так что он будет танцевать под свою мелодию, а ты — под свою. Поехали». Но на сегодня с успехами было покончено. Хелл много раз падала, пропускала удары Джая, за что получала по голове от учителя, а моральные выволочки еще и от Стилета. Джай тоже танцевал, наемница видела, как он отчитывает ритм, но сама настроиться не могла и пропускала удары. «Хватит!» После ее полета и падения на живот учитель прекратил мучения. «На сегодня все. Стилет, забирай подругу. Попробуем завтра еще раз». «Получится ли?» — скептически вопросил командир боевой пятерки. «Времени мало осталось». «Давайте третьего», — прохрипела Хелл, поднимаясь. На нее скептически взглянули, но Джай включил запись на стене. Девушка, поднимаясь, осмотрела преподавателя и с грустью поняла, что на нем нет ни единой царапины. Дело дрянь. «Итак, Торос», — начал Джай, — «силен мразь. Когда проходил у нас обучение, подрезал человек 20, но доказать это мы так и не смогли. Следи за ним, он атакует не сразу, всегда орудует всего одним лезвием. Видишь, у него между пальцами блестит металл». Хелл присмотрелась и действительно разглядела тонкую, остро заточенную металлическую полоску, зажатую между пальцами наемника. Хмуро кивнула, не переставая разглядывать своего противника. «Теперь следи за ним, мелкая», — приказал Джай и активировал запись. Торос стоял напротив такого же, как и он, опасного зверя, даже комплекции оказались одинаковыми. Торос с татуировкой какой-то змеюки на левом плече и его противник, лысый, подвижный, с татуировкой отрубленной женской ноги на груди. Резкий звук, звенящий удар, и она потеряла наемников из вида. Бой шел на такой запредельной скорости, что Хелл едва успевала проследить за перемещениями, но никак не за ударами. Через несколько мгновений противник Тороса захрипел, выпучил глаза, и его голова медленно отделилась от тела. «Вашу шпасть, Дерсенга!» — выругалась девушка. «Это невозможно! Как? Вот вы мне скажите, как можно было лезвием отрезать голову? Это нереально!» Джай и Стилет синхронно посмотрели друг на друга, и наемник с сожалением произнес. Она не увидела. «Я так и понял». Джай повернулся к Хелл. «Зайдешь ко мне перед боем, хоть поимею разок, перед смертью». С этими словами преподаватель вышел из тренировочного зала, долбанув от ярости ногой по двери. «И как это понимать?» — хмуро спросила Хелл. Стилет отвел глаза, затем заговорил тише. «Давай смотреть на ситуацию реально. Ты сдохнешь». Тяжело вздохнув, командир продолжил. «Никто не рассчитывал, что капитаны потребуют 3 схваток. Такого еще не было, понимаешь? Но хуже не это. Ты не отслеживаешь их ударов». Хелл кивнула, Она и сама понимала, что это конец, но внутри кипела злость, и злость рвалась наружу. «Покажи запись еще раз», — попросила наемница. «Тебе пора спать». Стилет тоже был расстроен. «Стилет», — с горечью произнесла девушка, — «отосплюсь на том свете. Включай давай». На нее посмотрели с интересом, а затем, смачно плюнув в сторону двери, наемник подошел к стене. Запись прокрутилась вновь, но на этот раз замедленно. Хелл, не отрываясь, следила за схваткой и вскрикнула от удивления, когда лезвие словно бы выросло из руки Тороса, и он круговым движением снес голову противнику. «Хелл!» — стилет встал напротив девушки, держа в руках тонкую деревянную линейку. «Давай потренируемся, тебе нужно будет уходить от его атак». «Ты в меня веришь?» — очень тихо спросила наемница. «Ты справишься», — уверенно ответил стилет. «Ты нужна нам, позарез нужна». И командир боевой пятерки атаковал. Хелл увернулась, а затем блокировала удар запястьем. «Все», — спокойно произнес стилет, — «ты осталась без руки». «Черт!» — она и сама понимала, как сглупила, потому что у Тороса вместо деревянной линейки в руках будет лезвие. «Давай еще раз», — мягко предложил стилет и атаковал снова. Хелл была ему благодарна за такое мягкое обучение, без боли, без унижений, без постоянных пинков, которыми так любили награждать ее учителя. Стилет начинал с малого, обучал ее сначала уходить от атак, затем закрываться и только потом атаковать. Стоило наемнице пропустить один из ударов, как командир неизменно ласково и терпеливо начинал объяснять все сначала. И схватка шла по новой, чтобы завершиться приобретением очередного навыка. «Ты чудо, Хелли!» Стилет нанес удар в грудь, но наемница ловко увернулась и ответила ударом по ноге. «Да, умничка. Попробуем еще раз. Бей сильнее. В идеале после такого удара я должен упасть. Поняла? Тогда действуем». И они начинали снова и снова и снова. Но Хелл не чувствовала усталости, потому что просто запретила себе думать об отдыхе. И к тому же ей очень нравился сам процесс обучения со стилетом. Командир поймал взгляд наемницы, подмигнул и, наклонившись, достал из стены тонкий стальной прут. «Продолжим?» — ласково спросил стилет. «Естественно». Хелл поправила растрепавшиеся волосы. «Ты Торос, я противник?» «Да, давай попробуем двигаться быстрее, даже не так. Старайся не давать мне этого преимущества. Держи на расстоянии, хорошо?» «Ага, атакуй». И понеслась. Стилет двигался очень быстро, но теперь Хелл предугадывала атаки заранее и, уходя, наносила удары в основном ногами, а затем... «Малышка, попробуй меня обезоружить», — приказал стилет, и наемница, не задумываясь, сконцентрировалась на той его руке, в которой был зажат железный прут. Бросок, удар локтем в бедро, подсечка, и она перехватила запястье правой руки противника, прижав коленом шею. Стилет потянулся, чмокнул ее в щеку и с довольной улыбкой снова растянулся на матах. «Это чего было?» — удивленно спросила Хелл. «Мой восторг по поводу тебя». Стилет зевнул. «Жаль только, что ты уже уходишь». «В смысле?» — не поняла девушка. «Хелли!» — наемник отбросил прут, лег удобнее. «Посмотри на браслет. Уже утро. Тебе через 3 минуты к Руслану на поклон, а я хоть часик посплю. Замотала ты меня сегодня, сил моих нет. Но ты молодец, серьезно. Обучаешься быстро, а главное, не ноешь». Командир рывком поднялся и направился к двери. Хелл, тряхнув головой и постаравшись прогнать навалившуюся усталость, тоже вскочила. Они добежали до квартирки, стилет махнул ей на прощание и завалился спать прямо на диванчик в общей комнате. Зевающая девушка направилась в душ. Ледяной, горячий, теплый, ледяной, горячий, ледяной, потоки воды, и она снова в форме. Даже спать уже не хотелось. Переодевание отняло еще 1,5 минуты. Затем последовали спуск по лестницам, быстрый бег до резиденции Руслана и его спокойное. Опоздание 2,5 минуты. «Виновата, тренер», — без надежды на прощение произнесла Хелл. «На первую беговую шевели граблями», — рыкнул Руслан, и она рванула. То, что с ней не все в порядке, Хелл поняла, когда в очередной раз едва не прыгнула мимо столба. Девушка замерла, стараясь удержать равновесие, и осознала, что после бессонных 30-часовых суток с координацией у нее проблемы. Видел это и Руслан, традиционно бежавший рядом, но ничего не сказал. Наоборот, оглянувшись на тренера, девушка с ужасом увидела, как он с маниакальной усмешкой достает плеть. «Да чтоб тебя Ранин приласкал!» — выругалась наемница и рванула вперед. Стилет поднялся по сигналу, для него и часового отдыха было достаточно. Пока переодевался, стало ясно, что остальные в курсе событий. «Стилетик!» — у дверей комнаты стояла Алекс. «Ты с ней спал?» Подумав над вопросом, наемник усмехнулся и, натягивая штаны, совершенно спокойно ответил: «Нет, Лекси, на сон у нас времени не было». Теперь на него заинтересованно посмотрели Дэйв с бесом, однако вопросы продолжала задавать только Алекс. «Стилет, а ведь я предупреждала тебя». «О чем?» Командир, едва сдерживая улыбку, подошел к подчиненной, ласково погладил по щеке. «Алекс, я все понимаю, но сейчас ты ведешь себя глупо». «Я не спал с Хелли и не буду этого делать. Прекрати допрос с пристрастием». «Но со мной ты спал», — со злостью произнесла девушка. Стилет кивнул, затем, чуть наклонившись, поцеловал мягкие, податливые губы. Также тихо ответил: «Обстоятельства вспомни, а? Если бы тогда в том состоянии я тебе отказал, сейчас в моей команде не было бы когтистой кошечки по имени Алекс. Теперь по поводу Хелли. Бес, выключи свет». Наемник отреагировал мгновенно, и через секунду прослушка их комнаты была отключена. Отойдя от Алекс, Стилет начал перематывать запястье эластичным бинтом. Ситуация такая. Впереди спарринги. От нашей команды выступают двое, Бес и Хелли, но если у Беса будет один противник, Хел ждут трое. «Дирсенг на мой корабль», — прошептал изумленный Бес. «Какого демона?» «Она не выстоит», — хмуро произнес Дэйв. «Ни единого шанса». «Ты тренировал ее», — поняла наконец Алекс. «Как тогда меня и Беса?» «Сообразила», — Стилет усмехнулся. «Да, Джай решил помочь. Мы точно знаем ее противников». «И?» Дэйв стоял, скрестив руки на груди, внимательно ожидал слов командира. «Урбан, Скай, Торрес», — спокойно сообщил Стилет. «Она труп». Дэйв сплюнул, начал одеваться. «Вынужден согласиться», — Бес ожидал реакции Стилета. Алекс стояла молча и не пыталась скрыть отчаяние. Оглядев подчиненных, командир боевой пятерки впервые за утро радостно улыбнулся. «Она справится. Хелли молодец, настойчивая. В любом случае, выбора у малышки нет, так что наша задача — помочь. Алекс, делай, что хочешь, но мне нужно знать, под какую мелодию танцует Скай. Бес, поздороваешься с Торресом за правую руку». «Торрес здоровается только левой», — угрюмо ответил наемник. «Бес, задача ясна?» — с намеком произнес Стилет, дождался, когда на лице наемника появилось осознанное выражение, и продолжил. «Значит, исполняй. Дэйв, Урбан силен как бык. Организуй ему перед поединком промывание желудка. Сделай это так, чтобы подозрений не возникло и чтобы он был чуть-чуть дерганнее, чем обычно. Народ, времени перед поединком у нас будет немного, значит, действуем быстро. Все, кроме Алекс, ты до Ская и в Академии добраться сможешь. Вопросы?» «Так, стоп!» Дэйв с подозрением посмотрел на командира. «Вчера вечером, когда ее утащил Джай, он привел вас в свой тренировочный зал и раскрыл карты? Ты врубаешься, что будет, если об этом узнают? А главное, как о деталях предстоящего поединка узнал Джай? Имена противников в спаррингах не разглашаются до начала боев. И дерьмо Дисенга, ты предупредил мелкую, чтобы не трепала языком?» Стилет побледнел, развернулся и рванул из комнаты, на ходу застегивая куртку. На тренировочной площадке уже собирался народ. Наемники строем бежали на первую беговую, неизменно спотыкались, взирая на что-то лежащее у края, недоуменно оглядывались на тренера, потом бежали дальше. «Стилет!» — радостно, словно увидел лучшего друга, возопил Руслан. «Стилет, мой сладенький, как спалось?» «Стандартно!» — ответил командир боевой пятерки, ища взглядом Хэл. «Ты в поисках своей крошки?» — ехидно поинтересовался тренер. «Ну и как наша радость стонет под тобой, а? Наверное, не очень. Что-то у тебя харя невосторженная. Ну же, стилет!» Наемник ловил на себе заинтересованные взгляды. Невроз из когтей дракона неодобрительно покачал головой. Саерс из Аваргали и вовсе смотрел на него с презрением. Двое его друзей, командиры самых лучших команд в Академии, более чем не одобряли нарушения негласного кодекса наемников. Пожав плечами, стилет решил, что разберется с ситуацией позже, и спокойно спросил. «И где же моя сладенькая?» «А вон там», — Руслан указал на свернувшееся калачиком тело, лежащее на траве. «Послала меня целовать в зад Дерсенга, обозвала садюгой извращенцев и сообщила, что трахалась с тобой всю ночь, поэтому поспит минуточку и только потом побежит дальше». Стилет с облегчением выдохнул, и это не осталось незамеченным. Приблизившись к наемнику, Руслан схватил его за шею и тихо, так чтобы остальные не услышали, прошипел. «Ты, долманутый на всю голову при рождении, соображаешь, как рисковал Джай?» «Соображаю», — сдавленно прошептал стилет. «Простите, забыл. Должен был предупредить». «Она не сказала», — Руслан отпустил шею наемника. «На мой вопрос ответила, что занималась сексом с тобой. Джай подставился вчера, когда забрал ее прямо из столовой. Девчонка на пределе. Как бы ты ее ни тренировал, мог бы подумать о том, что спать — это необходимость, особенно для нетренированного организма. Теперь взял свою подчиненную и потащил наверх. И предупреди, чтобы язык за зубами держала. И еще стилет. А, ладно, топай». Наемник дошел до спящей на траве Хэл, невольно улыбнулся, посмотрев на ее расслабленное лицо без вечного выражения настороженности. Дотронулся до щеки, нежно погладил. «Хелли, вставай!» Вздрогнув, наемница открыла глаза, резко поднялась, с удивлением взглянула на командира, затем на остальных, а уже потом на Руслана, и побледнела. «Стилет!» — послышался ее напряженный шепот. «Я что, спала?» Ухмылка тренера ей не понравилась, а наемник, наклонившись, очень тихо произнес. «Никто не должен знать ни о нашей тренировке, ни о том, что Джай вчера показал. Ясно?» «Поняла». Хэл кивнула. «Сейчас растяжка?» «Сейчас спать, Хэл!» Командир нежно обнял ее. «Тебя понести?» «Дойду сама». Развернувшись, наемница отправилась к себе. Очередная волна дикого желания поспать накрыла ее на лестнице. Но девушка уверенно шла вперед, пока не услышала сдавленный вскрик. Она не обратила бы внимания на происходящее, но это была явно Алекс. Сонливость мгновенно исчезла, и Хэл направилась на пятый этаж, бесшумно следуя коридорам. «Тебе нравится?» Девушка замерла, ибо голос принадлежал Скаю. Хэл медленно подошла к двери и очень тихо ее раскрыла. Да, интуиция не подвела. Руки Лекси были привязаны к шесту, и, судя по выражению лица подруги, удовольствия ей это не приносило. «Скай!» Хэл попыталась говорить спокойно. «У тебя очередной сексуальный заскок?» Наемник мгновенно развернулся, отчего-то стал бледнее, чем был, и каким-то извиняющимся тоном ответил. «Хэл, она сама пришла!» Как много ей хотелось сказать, но стилет запретил, а значит, «Отпусти, Алекс!» — попросила девушка. «Пожалуйста!» Задумчиво посмотрев на полуголую наемницу, Скай подчинился и, достав кинжал, разрезал веревку. Алекса тут же начала растирать запястье, быстро натянула лежащую на полу куртку и, обойдя командира, подошла к подруге. «Спасибо!» Хэл смотрела на наемника и представляла, как он будет убивать ее на арене. «Задержись!» — попросил будущий противник. Девушка взглянула на Алекси. Алекс отрицательно покачала головой. «Подожди!» — одними губами попросила Хэл. Подруга кивнула, вышла в коридор. «Ну?» — спокойно спросила мелкая, продумывая план очередного сражения. «Зачем тебе все это?» — тихо поинтересовался Скай. «Посмотри на себя! Какая из тебя наемница?» «Хорошая!» — уверенно ответила Хелли, пристально следя за будущим противником. «Шлюха вышла бы хорошая!» — зло ответил он. «Но идеальный вариант для тебя — стать женой!» Хэл молчала. едва сдерживая ехидную улыбку и прикусив губу, чтобы не сорваться. «Хелли!» — неожиданно мягко произнес воин. «Я в курсе твоих отношений с Кайлом Кинжалом. Если ты его боишься, я сумею тебя защитить. Поразмышляй над моим предложением». «С чего бы столь щедрое предложение?» — Хелл усмехнулась. «Скай, ты ничего обо мне не знаешь. Подумай об этом. Я знаю, что не хочу причинять тебе боль». «Не причиняй». Она, не отрываясь, смотрела на наемника. «Мне придется», — Скай с грустью усмехнулся. «И я это сделаю». «Зачем? Это единственный способ тебя защитить, что ли?» «Как мило», — сиронизировала Хелл. «На что ты надеешься?» — Скай говорил теперь зло и отрывисто. «Думаешь, станешь крутой наемницей и будешь деньги заколачивать? Это не тот мирок, девочка. Какой бы крутой ты ни была, тебе дорога в постель одного из 30». Девушка несколько удивленно посмотрела на него и спокойно спросила. «Почему?» Скай сплюнул, схватил ее за руку и подтащил к зеркалу. «Посмотри на себя, Хелл. Да, высокая, но в остальном тонкие ручки. На запястье глянь, мне переломить их, расплюнуть. Тонкая шейка, бедра шире, чем плечи. Какой из тебя воин? А теперь на рожу свою глянь. Да на тебя каждый тут слюни пускают. У такой девочки в публичном доме были бы самые высокооплачиваемые часы». «Скай», — наемница спокойно посмотрела на него, — «ничего нового ты мне не сказал, но на будущее запомни, это я, и это моя жизнь. Из-за меня ее никто не проживет, а значит, только мне решать, как будет лучше. Теперь по поводу внешности. Кайл не намного выше меня, особо развитой мускулатуры у него я не заметила, но даже ты его побаиваешься». С этими словами наемница покинула тренировочный зал и вышла в коридор. Анни с Алекс молча поднялись наверх. Блондинка без слов пошла в душ. Хелл разделась и ждала своей очереди. Вернувшись, Лекси тихо произнесла. «Скай силен, очень». «Знаю», — девушка глянула на подругу. «Но всегда есть выход, просто его нужно найти. Подумаю, только перед этим высплюсь». Когда Хелл вышла из душа, Алекс в комнате уже не было. Переодевшись, наемница легла на кровать и мгновенно уснула. И на этот раз Кайл Кинжал сам прилетел за подопечной. В академию наемник входил свободно. Как друг великого, он мог появляться здесь в любое время. Зашел к Сайсиену и с порога, не здороваясь, спросил. «Где моя?» «Спит», — спокойно ответил мастер. «Уже 4 часа спит, так что можешь будить. И поговорить нужно, Кайл». «Позже», — ответил наемник, разворачиваясь. «Мне нужно отвезти мелкую на примерку к Галару. Потом зайду». «Жду», — спокойно ответил Сайсиен и погрузился в работу. Кайл уверенно шагал по коридорам Академии. Когда-то он помогал Сайсиену разрабатывать план здания и тренировочных помещений. Поначалу учебное заведение принимало всех, но годы показали, что это было неправильным подходом, так как обученные часто оборачивали полученные навыки против учителей. Теперь здесь тренировали лучших из лучших, самых проверенных, только тех, кто был верен трем мирам. Подойдя к лестнице, старый наемник невольно улыбнулся. Для новичков эти ступеньки становились настоящей пыткой. Поднявшись наверх, Кайл уверенно прошел к знакомой двери, набрал код преподавателей и вошел в квартирку боевой пятерки. Пройдя к комнатам, он также набрал код и открыл двери. Его воспитанница спала и ласково улыбалась чему-то во сне. Несколько секунд Кайл Кинжал смотрел на это спящее создание и думал, что он идиот. Как такое могло стать наемницей? Но трупы в борделе, 2 убитых неопытной девчонкой-мстителя, хорошие показатели в учебе... «Эй, корова, поднимайся!» От его зычного голоса Хелл вздрогнула, открыла глаза, удивленно посмотрела на Ниаси. Кайл с чувством умиления разглядывал сонную девушку, помолчал несколько минут и весело добавил. «Шевели граблями, иначе поволоку к тебя к Галару в таком виде». «С другой стороны, надо же старика порадовать! Хелл, дерсент на твой корабль, встала, живо!» Она поднялась, прикрылась простыней, сонно пошатываясь, направилась в душ. Сдержав очередное ругательство, Кайл открыл ее личный шкаф, покопался в нижнем белье, отобрал черное спортивное, потом нашел подходящие обтягивающие брюки и такую же облегающую майку. Ко всему прочему, уверенно прихватил широкую куртку. Хелл появилась через минуту, мокрая, проснувшаяся и злая. «Какого черта ты роешься в моем белье?» — воинственно начала девушка. «Пасть закрыла», — совершенно спокойно оборвал ее Кайл. «И переодевайся, времени мало. Спишь давно? Может, ты выйдешь?» Без надежды на то, что Ниаси исполнит просьбу, произнесла наемница. «Перебьешься». Кинжал держал трусики девушки и внимательно рассматривал резинку. «Максимум я отвернусь. Одевайся. Живо». Забрав белье из рук наемника, Хелл потопала переодеваться в душевую. Вернувшись, начала натягивать брюки, затем майку. «Мдя», — выдал Кайл, рассматривая выпирающие ребра. «Ты ешь хоть что-то?» «Времени на еду как-то не остается», — угрюмо выдала девушка, надевая спортивные ботинки. «Слушай, а что-то менее облегающее нельзя было выбрать?» «Нет, мне нужно проверить, как корсет будет смотреться на тебе под одеждой. В идеале выделяться он не должен. Пошли». Выразительно приподняв прядь волос, Хелли посмотрела на Ниаси. «На прическу нет времени», — отрезал Кайл. «Причеши патлы и пошли». Вот что Хелл реально бесила в Кайле, так это его манера идти сзади и постоянно толкать ее в спину. Девушка почти бегом спустилась по ступеням, так же быстро, стремясь обогнать покровителя, вышла во двор академии, невольно замерла, когда сзади послышалось посвистывание. Повышенное внимание наемника второго курса резко прекратилось, едва показался Кайл Кинжал. Наемница и сама чувствовала себя не слишком уверенно, а когда-то длинные волосы были ее гордостью в другой жизни. «Ну, крошка, раздевайся», — произнес сияющий Галар и вышел в свою подсобку. Хелл без разговоров сняла куртку, майку и стала ждать мастера. «Брюки тоже», — спокойно приказал стоящий рядом Кайл. Пришлось снимать и ждать, стоя босиком на платформе и матерясь сквозь зубы. «Я гений», — выдал Галар, показавшийся в проходе со шматом человеческой кожи. «Так, приспусти трусики до бедер. Давай, крошка». «Это что?» — не пошевелившись, спросила наемница. «Твое спасение, мелкое». Кайл подошел, ударил ее по плечам, вынудив поднять руки вверх. «Вот так и стой». Странное приспособление не на ощупь напоминало человеческую кожу. Галар приладил это к телу, что-то застегнул, и неожиданно девушка задохнулась от удивления, потому что корсет плотно обхватил ее тело от груди до бедер, к тому же выглядел он при этом так, словно это была ее собственная кожа. «Вау!» — только и смогла выговорить Хелл. «Еще не все». Галар, как ребенок, спешил похвастать своим изобретением. «Подними лифчик». На этот раз наемница подчинилась беспрекословно, и мастер закрыл ее собственную грудь полукруглыми частями невероятного корсета. «Да, вот так», — приговаривал оружейник, делая очередные замеры. «А то у вас, баб, это самое чувствительное место. Один нацеленный удар и визжала бы, как Тонти в пасти Алькомби». «Ага, вот, рассчитал все правильно. Весь твой размерчик влез. Не жмет?» «Нет», — выдохнула восхищенная Хелл. «Просто чудо какое-то». «И это еще не все», — явно польщенный ее словами, улыбнулся Галар. «Тут получается, мы тебе добавили 15 сантиметров в талии. Врубаешься, почему только 15?» Хелл повернулась, посмотрела на Кайла и, сообразив, ответила. «Чтобы никто не понял». «Соображаешь». Кинжал улыбнулся и, подойдя ближе, нанес удар в живот. «Больно?» «Нет», — ошеломленно прошептала Хелл. «То есть удар чувствуется, но не более того. Попробуй еще раз». Кайл усмехнулся и ударил ногой. Удар был сильным. Наемница отлетела и упала на пол, но тут же вскочила и сияющей улыбкой бросилась обнимать Галара. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Потом бросила на себя взгляд в зеркало и, смутившись, тут же отошла, поправляя остатки одежды. «Не так!» Галар приладил бюстгальтер на фальшивую грудь, которая стягивала настоящую. «Вот! То есть, в принципе, даже если тебя разденут или одежду порвут, никто не должен понять, что это не твоя кожа. Тон я подобрал верно. Теперь надевай брюки». Хелл подчинилась и поняла, зачем Кайл выбрал именно облегающую одежду. «Галар, оплачиваю два похода по шлюхам», — пообещал довольной Неасе. «Ловлю на слове, ранен тебя в глотку!» Мастер, опустившись на колени, что-то поправлял. «Смотри, мелкая, это хрень из полимеров, но с добавлением живой ткани, поэтому твоя собственная кожа будет дышать», — выдерживает удар ножом. «По идее, некоторые виды огнестрельного оружия. Я сделал так, чтобы он не мешал движениям, но пока это первая примерка. Немного сжимает, чувствуешь? Он не то чтобы жмет», — Хел провела руками по своей значительно расширившейся талии. «Ощущается, конечно, но не жмет». «Так», — мастер поднялся. «Теперь наклонись пару раз, выполни несколько ударов. Давай». Хел прогнулась назад, сделала мостик, из этого положения перешла в стойку на руках и снова встала на ноги. На лице ее появилась довольная улыбка, потому что корсет не стягивал, скорее помогал и поддерживал. Затем девушка несколько раз подпрыгнула на месте, и улыбка стала шире. Теперь ей не понадобится перетягивать грудь перед пробежками. «У меня нет слов», — призналась восхищенная наемница. «Я и мечтать не могла о подобном». Кайл с Галаром переглянулись, и на лицах у обоих появились довольные усмешки. «Мне нужны еще сутки». Галар вернулся к Хел и начал расстегивать корсет. «Чуть доработаю, и будет готово. Послезавтра придешь, заберешь. Мелкой отдашь за сутки. Пусть походит в нем, привыкнет». «Хел», — мастер посмотрел на девушку, поспешно натягивающую белье. «Я буду на твоем первом спарринге. В любом случае зайду пожелать удачи». «Спасибо», — искренне поблагодарила наемница. Полумрак в баре разгоняли только круглые световые шары на столиках. Быстрая, немного тревожная музыка не позволяла расслабиться, а местное сообщество и вовсе отбивало аппетит. Хел подумала, что столовая в академии — это еще не самое худшее место для еды. «Ешь давай», — мрачно приказал Кайл и снова налил себе выпить. Девушка повернулась к тарелке с мясом и овощами. Овощи она ела с удовольствием, несмотря на то, что они отличались от привычных земных, а вот мясо в горло не лезло. «Хел, у тебя ребра торчат уже, а ты жрать не хочешь», — невольно буркнул Кайл. «Мне здесь не по душе. Я тебя сюда не для души привел». Кайл залпом выпил очередной стакан буроватой жидкости, а для того, чтобы поела. Наемница с трудом попыталась доесть принесенное полуголой официанткой. И не то, чтобы еда была невкусной, просто от этого местечка ее тошнило. За соседним столиком трое явно обсуждали какое-то дело, потому что сидели, склонившись друг к другу. Позади Кайла двоих наемников развлекали ярко одетые девушки. Когда развлечение зашло слишком далеко, Хелли с отвращением отвернулась, и один из мужчин это заметил. Грубо согнал с колен полуголую шлюху, застегнул брюки и направился к столику, за которым сидела Хел. «Сила и удачи, Кайл!» Он вдохнул на них перегаром, навалившись на стол. «Отвали, Фаден, я не в настроении», — невозмутимо ответил Неаси, почему-то не отводя глаз с подопечной. «Зато я в настроении», — выдал пьяный и, уставившись на Хел, добавил. «Кто твоя крошка, Кайл? Я ее раньше не видел». Кайл кинжал откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, взглянул на Хелли и приказал. «Разберись с ним». Девушка выглядела не менее удивленной, чем пьяный наемник. «Что?» — переспросила Хел. «Я сказал, разберись с ним. Давай, мелкая, либо он ляжет тут, либо ты ляжешь под меня». Дыхание наемницы мгновенно изменилось, потому что к ее ужасу Кайл не шутил. Ее Неаси, повернувшись к оторопевшему Фадену, совершенно спокойно предложил. «Хочешь ее? Бери, но только здесь. Люблю смотреть на процесс». Хел чуть подалась вперед и прошептала. «Какого демона, Кайл? Это научит тебя двум вещам», — невозмутимо объяснил наемник. «Во-первых, жрать, когда просят, и, во-вторых, не пялиться по сторонам. Фаден, можешь взять ее прямо так, она сейчас удобно приподнялась». На губах старого наемника блуждала хитрая ухмылка типа «покажи, на что способна», и Хел понимала, что показать действительно придется. «Как же ты меня бесишь, Кайл!» Дальнейшие события не позволили высказать все остальное, потому что стул из-под наемницы отлетел в сторону. Посетители в баре прекратили есть и теперь наблюдали за схваткой. Судя по выкрикам из толпы, подбадривали только Фадена. Хел стояла спокойно, она хорошо запомнила слова Джая про боевую стойку, поэтому теперь только следила за наемником, а тот не торопился нападать, обходил ее по кругу и не скрывал ни восхищения, ни желания. Но хуже всего было то, что теперь этот урод ростом под 2 метра двигался так, словно был абсолютно трезвым. «Не переходи в боевой транс», — приказал на земном Кайл, заинтересованной улыбочкой, наблюдая за происходящим. «На крики не обращай внимания, на арене будет хуже». «Очередная тренировка?» — также спросила на земном Хэл. «И какой у этого ублюдка уровень?» «Второй круг, детка». Кайл упивался моментом, и он не самый слабый из наемников своего круга. «Так что атакуй уже». И все же наемница не торопилась, давала возможность Фадену нанести удар первым и надеялась, что неприкрытое восхищение ее внешностью заставит наемника бить не слишком сильно. Ее предположения подтвердились, когда тот рванулся к девушке, но не для того, чтобы нанести удар, а пытаясь осуществить захват Окера. Хел увернулась от той руки, которая нацеливалась на ее шею, и, прогнувшись назад, избежала захвата корпуса. Вот теперь наемник понял, что красотку тренировали, и нанес сильный удар в корпус. Задохнувшись от боли, Хел едва не пропустила удар по шее, который блокировал нервные окончания. «Не дождешься», — с яростью подумала девушка, перехватив удар на запястье и невольно вскрикнув. «Хел», — прозвучал ленивый голос Кайла, — «какого демона ты блокируешь удар, если можно просто избежать его?» Невольно отвлекшись на вопрос, Хел пропустила подсечку и упала на живот. Тяжесть оседлавшего ее воина девушка ощутила мгновенно, как истянувшую шею веревку. «А ты горячая штучка!» — ублюдок наклонился и лизнул ее щеку. «А теперь перейдем к самому интересному». Ситуевина к демонам выругалась про себя Хелли и нанесла удар головой назад. Наемник, прикусив язык, взвыл, отпрянул, и она воспользовалась шансом. Удар назад локтем, переворот и второй удар ногой повторно в подбородок и захват Шенгера. Отчетливый хруст услышали все. Хел разжала ноги и, позволив Фадену мешком повалиться на пол, вскочила. Когда она шла назад к Кайлу, ее единственным желанием было убить эту ухмыляющуюся тварь. «Урок номер 2, детка», — все так же на земном произнес тот. «Если толпа затихает вот так, как сейчас, значит, твой противник собирается атаковать». Не разворачиваясь, Хел отпрыгнула в сторону и избежала удара стулом, зато удар ногой в плечо пропустила и снова оказалась на полу. Рывок влево, и стул раскололся на части на том самом месте, где она лежала долю секунды назад. Фаден среагировала на ее уход от атаки и попытался нанести удар в живот ногой. Хел увернулась с трудом и со всей силы ударила его в колено. Послышался сдержанный, полный звериной ярости вопль наемника, и обезумевший мужчина бросился на девушку. Стойку березку она ненавидела с садика, а сейчас проделала мгновенно, обхватила ногами шею противника и, бросив его на пол, сгруппировалась, чтобы уже через мгновение оседлать полубессознательного мужчину и бить кулаками по наглой роже, не обращая внимания на собственную боль. Просто бить и бить, не имея ни сил, ни желания остановиться. «Ты еще и трахни его!» — смеясь, посоветовал Кайл. «Может, тогда угомонишься?» Пелена ярости спала, едва до нее дошел смысл сказанного. Брезгливо отряхнув кровь с ладоней, наемница встала, подошла к Кайлу и, налив в его стакан той самой бурды, одним махом выпила все. Закашлялась, отдышалась. Налила еще, и все это с огромным удовольствием вылила в ухмыляющуюся рожу Ниаси. «Ненавижу!» Она не говорила, хрипела. Кайл усмехнулся, вытер рукой лицо и кому-то за ее спиной с ледяным спокойствием сказал: «Убери». Медленно обернувшись, Хел уставилась в черное дуло чего-то огнестрельного и не сразу поняла, что окровавленная харя держащего оружие принадлежит тому самому наемнику, которого она отметелила. «Я сказал, убери», — с нажимом повторил Кайл, и Фаден нехотя подчинился. «Хел, на выход». «С удовольствием». Наемница покидала мрачный бар без сожаления. Схватив у остолбеневшей официантки полотенце, на ходу вытерла руки и, игнорируя протестующий рык Кайла, уселась на место пилота. Едва Ниаси сел, Алгар взмыл вверх. Ее покровитель терпеливо вынес три крутых пике, взмывание на огромной скорости почти до стратосферы и крутые виражи между окрашенными закатом в розовые тона облаками. «Хелл, топливо на исходе», — лениво заметил кинжал. «Врешь. Датчик выше среднего уровня». «Откуда знаешь?» «Не дура. Сама разобралась. Какого черта, Кайл?» «Мне было скучно», — ухмыляясь, произнес наемник. «А ты должна была ощутить, наконец, что такое реальный бой. И хватит ныть. Сама понимаешь, что я поступил правильно». «Ненавижу. Как же сильно я тебя ненавижу, Кайл!» «Ты жива благодаря мне», — оборвал ее словоизлияние Неаси. Так что заткнулась и рули в академию. Девушка проглотила и это, прекрасно понимая, что сейчас не время устраивать разборки с тем, благодаря которому она действительно осталась в живых, хоть и сложно было назвать это жизнью. «Тренировки с тобой сегодня не будет?» Направляя Алгар вниз, поинтересовалась Хелл. «Нет». Больше она ни о чем не спрашивала. Приземлившись на территории сада обучения, наемница, не прощаясь, пошла готовиться к занятиям с Айсиеном и обернулась только тогда, когда Алгар снова взмыл вверх. А ночью, уставшая после тренировок с мастером девушка, открыла дверь в их квартиру и с изумлением уставилась на маты, устилавшие пол. «Заходи, Хелли!» Стилет перевязывал запястья эластичными бинтами. «На этот раз у нас всего 3 часа, так что давай поторопимся». Вот с ним она была готова заниматься хоть сутки напролет, поэтому, крикнув на ходу «я сейчас», побежала переодеваться. «Ты уже пришла?» — окликнула ее Алекс. «Я с тобой. Хочу посмотреть, как стилет тебя натаскивать будет». «Идем». Хелл радостно улыбнулась, а когда они вышли в общую комнату, тихо попросила беса. «Выключи свет». «На разговоры нет времени». Стилет подошел к наемнице, чуть встряхнул ее за плечи. «Мне нужно выработать у тебя навык уходить от атак режущими предметами. Понимаешь?» «Понимаю». Хелл отошла и прошептала. «Атакуй». Стилет с доброй улыбкой достал саблю. Тряхнув головой, чтобы хоть немного прогнать усталость, наемница сконцентрировалась на схватке.